День совершился четвертый, когда он окончил работу. В пятый его снарядила в дорогу богиня Калипсо, бани его освежив, и душистой облегшей одеждой нимфа три меха на плод принесла. Был один драгоценным полон напитком, другой — ключевою водою, а третий — хлебом, дорожным запасом и разную лакомой пищей. Кончив, она призвала благовеющий ветер попутный. Радостно парус напряг Одиссея и попутному ветру, верившись, поплыл. Сидя на корме и могучей рукою руль обращая, он бодрствовал. Сонно его не спускался очи, их не сводил он с Плеяд, с нисходящего поздно в море Воота, с Медведицы, в людях еще колесницы имя носящей, и близ Ориона, свершающий вечно круг свой, себя никогда не купая в водах океана. С нею богиня богинь повелела ему неусыпно путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку. Дней совершилось 17 с тех пор, как пустился он в море. Вдруг на 17-й видимы стали вдали над водами горы тенистой земли Феокиен, уже недалекой. Черным щитом на туманистом море она простиралась. В это мгновенье земли колебатель могучий, покинув край Эфиопен, с далеких салимских высот Одиссея в море увидел. Его он узнал, в нем разгневалось сердце. Страшно, лазурно-кудрявый, тряхнув головой, он воскликнул: «Дерзкий! Неужели боги, пока я в земле Эфиопен праздновал, мне вопреки согласились помочь Одиссею? Чуть не достиг он земли Феокиен, где встретить напастей свыше ему предназначенных должен конец. Но еще я вдоволь успею его ненавистного горем насытить». Так он сказал, и великие тучи, поднявши трезубцем, воды взбуровил и бурю воздвиг, отовсюду прикликав ветры противные. Облако темное вдруг обложило море и землю, и тяжкая с грозного неба сошла ночь. Разом и евр, и полуденный нот, и зефир, и могучий светлым рожденный эфиром борей взволновали пучину.